Поэтому в подобной ситуации Сулли даже не вышел на арену, признав свое поражение. Обладатель жетона под 5, тому, представлял династию Дарьянь, обладая при этом очень крепким телом. Он обладал духовным оружием 3-го ранга в форме перчаток, отчего его кулаки напоминали пушечные ядра. Любой его противник при прямом ударе таких перчаток либо терял возможность сражаться, либо умирал. Обладатель жетона 10, Сулли, тому бросил вызов Сулли, как и Цинь Кун. Ранее Сулли признал поражение, не поднимаясь на арену, поэтому он не мог отказаться от вызова тому. Но, как и в случае прошлого вызова, он признал поражение. Хотя уровень концепции у тому уступал таковой у Цинь Куна, но в сочетании с 4-м уровнем стадии толкования пустоты, Сулли по-прежнему ничего не мог ему противопоставить. Именно поэтому Сулли решительно признал свое поражение и не стал терять времени. После тому пришла очередь владельца жетона 6, Лу Юна. Пробежавшись взглядом по участникам арены, его взгляд в итоге упал также на Сулли. Сулли. В конце концов, он выбрал Сулли. Сулли бросила вызов в 3-й раз. Ха-ха, Сулли, твой жетон прямо как горячая картошка. Чжан Шоу Юн пошутил, глядя на Сулли. Хоть Дуань Лин Тянь ничего не сказал, но не сдержал улыбки. Стало понятно, что он наслаждался несчастьем Сулли, как и Чжан Шоу Юн. Сулли горько рассмеялся, но на этот раз не признал поражения. Он поднялся на арену, чтобы противостоять Лу Юну. Лу Юн, наследный принц династии Дармин, личный ученик заместителя мастера Фэн Вэя, а его культивация соответствовала 3-му уровню стадии толкования пустоты, а также он постиг промежуточную концепцию огня 2-го уровня. Кроме того, Лу Юн еще постиг начальную концепцию ветра 5-го уровня и начальную концепцию молнии 3-го уровня. Он владел веером, духовным оружием 3-го ранга. Используя все свои способности, его сила равнялась 105 силуэтам древних рогатых драконов, но при этом Сулли он уступал на 5 силуэтов древних рогатых драконов. Кажется, что-то не так, логически говоря, Лу Юн уступает Сулли, поэтому должен бояться его. Но сейчас, Дуань Лин Тянь прищурился, почувствовав что-то неладное, когда увидел полностью уверенного в себе Лу Юна. Ха! Под пристальными взглядами всех присутствующих, Лу Юн решил атаковать первым и захватить инициативу. Он высвободил всю свою силу, отчего завращал веером на такой скорости, что тот стал напоминать крутящееся пылающее колесо. Некоторое время воздушный поток в небе нарушился, вызвав волну горячих волн. Горячий ветер разлетался во все стороны воздушного пространства. Дуань Лин Тянь почувствовал, как плотная палящая аура атакует его лицо, поэтому он мгновенно заметил изменения в концепции огня Лу Юна. Вот только сделанный вывод заставил его помрачнеть. Сулли, будь осторожен. Он уже постиг промежуточную концепцию огня 3-го уровня. Дуань Лин Тянь поспешно послал голосовое сообщение, чтобы предупредить Сулли. Между тем, пока пылающий веер в его руке гудел в небе, феномен воплощения энергии неба и земли возник над Лу Юном, все тело которого было закручено огнем, напомняя большой огненный шар. Он устремился к Сулли. В небе воплотилось 115 силуэтов древних рогатых драконов. Вжух! Получив предупреждение Дуань Лин Тяня, Сулли взмыл в воздух, появившись над Лу Юном. Выпустив энергию меча, воздух загудел от колебаний. У некоторых людей по спинам пробежали мурашки от ощущения той энергии. Бесполезно. Разницы в 5 силуэтов древних рогатых драконов достаточно, чтобы позволить мне легко раздавить тебя. Большой огненный шар был похож на пушечное ядро, когда выстрелил в сторону огромного меча. Изнутри шара раздался гудящий голос Лу Юна. Правда, что ли? Сулли ничуть не испугался, а его огромный меч, который он воплотил при помощи своей первородной энергии и постигнутой концепции, выстрелил в противника, когда он закончил свой вопрос. Хэймэф, ты не сможешь сбежать. Холодное ворчание Лу Юна раздалось изнутри шара огня, что преследовал огромный меч. Казалось, что он не остановится, пока не догонит и не сокрушит его. Вжух! Огромный меч устремился в небо, но огненный шар за ним постепенно сокращал дистанцию. Разница в силе на 5 древних рогатых драконов привела к тому, что скорость огромного меча уступала гигантскому огненному шару. Чего добивается Сулли? Чжан Шоу Юн выглядел озадаченным, не понимая цели действий Сулли. Дуань Лин Тянь нахмурился. Он полагал, что Сулли определенно не мог допустить такой детской ошибки. Может, у Сулли все еще есть козырь? Вдруг Дуань Лин Тянь взглянул на 13-го меча, но заметив его спокойное и собранное выражение, В его голове вспыхнула одна мысль. Вот почему он решил пристально наблюдать за боем, желая узнать развязку. Возможно, Сули действительно сможет преподнести ему приятный сюрприз. Вжух! Огромный меч продолжал полет, а огненный шар приближался к нему все ближе и ближе. Гул! Вдруг раздалось напряженное жужжание, которое и заставило всех куда больше сфокусироваться на бое. Ребристый поток воздуха полетел во все стороны. Великолепное зрелище. Но все не обращали на него внимания, так как их внимание зацепилось за огромный меч, который внезапно изменил направление. Огромный меч развернулся. Кончик лезвия нацелился прямиком на огромный шар пламени. Вжух! В следующий миг все увидели, как меч резко понесся вниз, обрушившись прямо в самый центр шара. Огромный меч несся вниз со скоростью и силой в 110 силуэтов древних рогатых драконов. Они вот-вот столкнутся. Если ничего неожиданного не случится, победительно определится в результате столкновения. Сули вот-вот проиграет. Вот как считала большая часть присутствующих экспертов. В конце концов, разницу в 5 древних рогатых драконов крайне трудно преодолеть. Вжух, свист. Наконец, огромный меч и гигантский огненный шар столкнулись друг с другом, вызывая взрыв воздуха и искр. Обе силы столкнулись, но ввиду подавления, вода не смогла проявить свое преимущество над огнем. Гигантский огненный шар внешне не изменился, но огромный меч немного ослаб. Бам! Раздался оглушительный взрыв. Огромный меч словно сдался, в то время как сила гигантского огненного шара еще выросла. Он яростно столкнулся с огромным мечом, разбивая его вдребезги. А когда уже все подумали, что Лу Юн одержал безоговорочную победу, невозможно. Арену наполнил громкий и шокированный вопль. Это голос Лу Юна. Мгновенно эксперты опознали владельца вопля. С одного взгляда они увидели, что когда огромный меч разрушился, Сули остался внутри. Он держал меч обеими руками, продолжая проталкивать его вниз. В этот момент вся сила Сули была направлена к мечу в его руке, и 110 древних силуэтов рогатых драконов снова сжались в форму, только уже более плотную и малую. Вжух! Лезвие длиной в 3 фута устремилось прямо вниз. Гигантский огненный шар полностью высвободил свою силу на огромном мече, поэтому не мог вовремя восстановить свою былую силу. Лезвие длиной в 3 фута проникло в огненный шар, устремившись прямо к голове Лу Юна. «Остановись!» Фэн Вэй помрачнел, когда увидел развитие событий. Он громогласно взревел и хотел сделать ход, чтобы спасти своего личного ученика. Но, к сожалению, уже было слишком поздно. Вжух! Сули и его меч просвистели, а несравненно острое лезвие рассекло голову Лу Юна, проникнув до его тела. Как только Лу Юн умер, гигантский огненный шар рассеялся и исчез без следа. Скрыв свой меч после победы, сам Сули выглядел весь в ожогах, но при этом сумел выдавить из себя легкую улыбку. Ну и что с того, что между нами разница в 5 силуэтов древних рогатых драконов? Он, Сули, уничтожил своего врага собственным же мечом. Сули, холодно завопил Фэн Вэй. Его одеяния затрепыхали, так как он намеревался отомстить за своего личного ученика. Но, к сожалению, он не сделал ни шагу, когда его остановил Нин Цань. Фэн Вэй, успокойся. Не забывай, что жизнь и смерть в соревнованиях лежит непосредственно в руках участников. Как заместитель мастера форта Небесного Волка, если ты сделаешь хоть шаг из-за личных побуждений, как нам в будущем строить отношения с людьми? Закончив речь, выражение лица Нин Цаня потемнело. Выслушав его, Фэн Вэй угомонился, но с ледяной ненавистью уставился на Сули. Если ему выпадет хоть малейший шанс в будущем, он абсолютно не позволит Сули уйти, даже если тот и является личным учеником 13-го меча. Несмотря на то, что с точки зрения природного таланта и способностей к постижению, Лу Юн не мог считаться лучшим среди молодых гениев, что участвовали в боевых соревнованиях на этот раз, но характер Лу Юна был ему по душе, поэтому он был рад принять его в свои ученики. Но теперь, когда его ученика прикончили прямо у него на глазах, как он мог сохранять спокойствие? Как и ожидалось самого знаменитого навыка меча небесного ранга в секте клинков, составной цепной меч. Поразительно, похвалил парня Хуэймин, не сдерживая волнения. Монах средних лет рядом с Хуэймином, Хуэйцзин, сосредоточил свой взгляд на 13-м мече. Заместитель секты мастер меч, неужели тот молодой человек ваш ученик, лысый Хуэйцзин? Даже если твоя сила невелика, излишне говорить, что твоя проницательность на уровне. Кивнул 13-й меч. Хуэйцзин горько рассмеялся. Во всяком случае, Он являлся мастером боевых искусств 8 уровня стадии трансформации пустоты, но перед лицом эксперта уровня 13 меча, он посредственность. Конечно, он ясно знал в своем сердце, что 13 меч обладает квалификацией на подобные слова. Согласно его знаниям, 13 меч уже прорвался на 9 уровень стадии трансформации пустоты, но ему самому еще далеко до прорыва на сей уровень. Возможно, только его старший брат Хуэй Мин рядом с ним обладал достаточной силой, чтобы противостоять 13-му мечу. Глава 823. Судьба врожденного духовного тела. Составной цепной меч, Дуэн Лин Тянь пробормотал про себя, глядя на Сули, который стал центром внимания после убийства Лу Юна. Ранее, когда Сули отказался от огромного меча и позволил ему быть уничтоженным Лу Юном, Дуэн Лин Тянь заметил передвижение Сули. После отказа от огромного меча, он воспользовался своим мечом и в первый же возможный момент убил Лу Юна, которому просто не предоставили достаточного количества времени на контрмеру. Лу Юн обладал большей силой, нежели Сули, но единственная ошибка стоила ему жизни. Какая жалость! Даже при том, что данная техника меча принадлежит к числу навыков небесного ранга низкого качества, но основываясь на его исполнении ранее, видимо, он уже достиг в нем стадии мастерства, подумал про себя Дуэн Лин Тянь. Конечно же, ведь Сули был прирожденным культиватором меча. Прекрасно, удивительно. Между тем, окружающие зрители постепенно отошли от шока техники Сули, поэтому начали громко кричать от эмоций. На их взгляд, исполнение Сули просто феноменально. Ну и что с того, что он уступал в силе на 5 силуэтов древних рогатых драконов? Он сумел убить своего противника, обладая более слабой силой. Свист. Под пристальными взглядами всех присутствующих, Сули появился рядом Дуэн Лин Тянем за несколько секунд, а затем сказал с улыбкой: «Дуэн Лин Тянь, я помог тебе отомстить. Как ты отплатишь мне? Если бы на месте Лу Юна оказался кто-либо другой, а не личный ученик Фэн Вэя, возможно, Сули не стал бы его убивать. Но Лу Юн однажды выступил против Дуэн Лин Тяня, а согласно слов Чжан Шоу Юна, Дуэн Лин Тянь тогда чуть не погиб. Именно по данной причине он решил оборвать жизнь Лу Юна. Дуэн Лин Тянь его друг, которого он знал с юных лет, да и сам Дуэн Лин Тянь щедр на помощь, когда ему нужна была поддержка. Он очень высоко ценил свою дружбу с Дуэн Лин Тянем, независимо от того, кто это был, но если тот человек хотел убить Дуэн Лин Тянь, значит, он и его враг. И какую услугу ты хочешь? Дуэн Лин Тянь улыбнулся. Ладно, я просто пошутил. Сули покачал головой и улыбнулся. Дуэн Лин Тянь слегка прищурился, но он все равно был благодарен. На самом деле, как только он прикончил Лу Юна, то сразу догадался, почему он так поступил. Причина проста – отомстить за него. В противном случае, Сули мог просто тяжело ранить его. В убийстве не было никакой нужды, ведь последствия ясны как божий день – ненависть заместителя Фэн Вэя. А учитывая нынешнюю реакцию и ненавистный взгляд Фэн Вэя, Дуэн Лин Тянь оказался прав. Дуэн Лин Тянь не говорил ни слова благодарности, потому что в этом не было никакой необходимости. Отношения между ним и Сули не требовали этих вещей, которые необходимо проявлять внешне или на публике. Они прекрасно поняли друг друга через глаза. Владелец жетона 6, Лу Юн, не смог одолеть Сули. Сули получает жетон 6. Кроме того, из-за смерти Лу Юна, в число 10 сильнейших не хватает участника, так что он будет заменен обладателем жетона 11. Громко объявил Нин Цань. Владельцем жетона 11 как раз таки оказался Чжан Шоу Юн, который теперь и занял прошлое место Сули. Сули, похоже, я должен поблагодарить тебя. Чжан Шоу Юн первоначально думал, что ему не уготовано судьбой попасть в десятку сильнейших боевых соревнований между 10 династиями, но кто бы мог знать, что произойдет нечто подобное. Более того, Чжан Шоу Юн не собирался сражаться ни с кем, так как между его силами и силами остальных участников имелась существенная пропасть. Даже если он будет драться, то только поставит себя в неловкое положение. Так почему бы просто не подождать, чтобы получить награду за 10 места? Четвертый раунд отбора продолжился. Обладательница жетона 7, Фэн Тяню, словно превратилась в фею огня, когда появилась в воздушном пространстве арены. Примечание редактора. По-видимому, автор забыл, что теперь у нее есть жетон 2, но он исправляет сей аспект в следующей главе более или менее. Она посмотрела в сторону владелицы жетона 9, Елин, собираясь бросить вызов ей. Елин глубоко вздохнула и взлетела, чтобы противостоять Фэн Тяню. Теперь, Понимая всю полноту силы своей соперницы, она не собиралась недооценивать ее, хотя развитие Фэн Тяню уступало ей, но постижение концепции превосходило. Вот почему она считала, что столкнулась с великим противником, когда встала напротив нее. Две молодые женщины-эксперты вступили в противостояние, чем и привлекли внимание всех присутствующих. Елин давно прославилась в династии Дарцин, поэтому представители других династий слышали о ней. Несмотря на то, что Фэн Тяню красива, как небесная дева, и обладала необычайной силой, о ней до сего момента никто не знал. Но после нескольких сражений, никто не осмеливался усомниться в ее силе. Теперь все знали, что она не только выглядела потрясающе, но и ее сила намного превосходила большинство экспертов молодого поколения. Ей было всего лишь 25 лет, но ее развитие соответствовало второму уровню стадии толкования пустоты, а также она постигла промежуточную концепцию огня четвертого уровня. Не говоря уже о женщине-мастере боевых искусств. Сколько мужчин-мастеров боевых искусств способны на такое достижение? Ха! Елин тихо воскликнула, взяв на себя инициативу атаковать. Ее меч напоминал плавающего дракона, несравненно изящный, вспыхнув как лист и устремившись прямо на противницу. Внешне от ее меч прямо в воздухе исходили видимые ряби, прямой признак концепции воды. Вжух! Меч внешне не выглядел впечатлительным, но содержащуюся внутри него силу не стоило недооценивать. И соответственно, в небе возник феномен воплощения энергии неба и земли, словно живые 98 силуэтов древних рогатых драконов, как разъяренные кошки, направили свои когти в сторону Фэн Тяню. Свист. Фэн Тяню двигалась как ветер. В мгновение ока она встретила атаку Елин. Свист. Ее хлыст, объятый пламенем, напоминал духовную змею, перехватывая острый меч в руке Елин. Свист. Феномен энергии неба и земли воплотился в 100 силуэтов древних рогатых драконов, что на целых 2 силуэта превосходило силу Елин. 100 силуэтов древних рогатых драконов обнажили свои клыки и размахивали когтями, набросившись на 98 силуэтов древних рогатых драконов. Ляск. Духовный кнут третьего ранга и духовный меч третьего ранга столкнулись друг с другом. Секунду проскрипев, оба оружия отлетели друг от друга, и только отскочив, обе противницы вновь устремились друг на друга. Стук, стук, стук, стук, стук. Какое-то время столкновения меча и хлыста вспыхивали в небе. Две прекрасные девушки, как вода и огонь, непрерывно сталкивались друг с другом. Но в конце концов именно Фэн Тяню пересилила Елин, нанесла ей удар и получила победу. Елин тяжело дышала, смотря на красивую девушку вдалеке. Она смотрела на нее настолько сложным взглядом, насколько это возможно. Неужели она так красива и сильна в таком возрасте? Неужто она любимица небес? Первоначально я думал, что Елин из династии Дарцин может считаться женщиной-экспертом номер один в молодом поколении среди наших 10 династий. Но, видимо, я ошибся. Фэн Тяню из династии Дархан – самая сильная женщина-эксперт в молодом поколении наших 10 династий. Я впервые вижу несравненную красавицу, которая обладает таким природным талантом. Зрители эмоционально обсуждали итоги боя. Ау Чэнь, обладатель жетона 8, парил вдали, но смотрел на Фэн Тяню серьезным и напуганным взглядом. Хоть он и считал, что его сила превосходила Елин, но превосходила не настолько уж и высоко. А если ему придется столкнуться с Фэн Тяню, он не был уверен на 100% в своей победе. И ладно, если на ее месте оказался бы кто-то другой, но Фэн Тяню молодая девушка в возрасте 25 лет. Если он потерпит поражение от ее рук, то внутри себя будет испытывать внушительную горечь. Фея пламени вспыхнула в небе и вернулась к Дуань Линтяню. Может быть, небеса завидуют выдающимся гениям? 13-й меч и 5-я сабля посмотрели на Фэн Тяню, вздыхая внутри своего сердца. Фэн Тяню владела врожденным духовным телом огня, поэтому им стало ее жаль. В то же время они прекрасно понимали, что если бы не ее проклятие, то она точно не обладала своими текущими достижениями. Так вот в чем дело. В небе, мастер секты эмоциональных страданий, Пэянь, отвернулся от девушки, но при этом что-то пробормотал себе под нос. «Мастер, вы что-то заметили?» – уважительно спросил Чжан Янь. «Если я не ошибаюсь, эта девушка, вероятно, обладательница врожденного духовного тела». Дав свой ответ, взгляд Пэяня вдруг потускнел, словно он смотрел куда-то вдаль и о чем-то вспоминал. Врожденное духовное тело, Чжан Янь прищурился от удивления. Неужели такое же телосложение, как и у старшего Хуна? Верно. Пэянь слегка кивнул и заговорил с бесстрастным выражением лица. Но твой старший Хун отличается от нее. Он обладал духовным телом молнии, в то время как она должна обладать духовным телом огня. Даже при том, что выражение Пэйяна никак не изменилось с самого начала, но все же проницательные люди смогли бы заметить в его взгляде печаль. Вот значит как. Чжан Ян вздохнул, а после бросил взгляд на молодую девушку, обладающую духовным телом огня. Благодаря старшему Хуну, он знал немного о судьбе врожденного духовного тела. Старший Хун, предположительно, являлся единственным учеником его мастера до него, но он никогда лично с ним не встречался. Когда он присоединился к секте эмоциональных страданий, старший Хун уже ушел. Предполагалось, что когда ему исполнится 30 лет, разрушительная энергия молнии в его теле извергнется, а его тело не выдержит и он умрет. Но природного таланта и силы его старшего брата Хонга перед смертью не было достаточно, чтобы он мог справиться с ним, поэтому он решил удалиться, чтобы не позориться перед остальными собственной никчемностью. Говорилось, что за всю историю секты эмоциональных страданий, врожденный талант старшего Хуна являлся беспрецедентным. После прорыва в стадии толкования пустоты, по определенным причинам врожденное духовное тело не в состоянии потреблять духовные фрукты для культивации. В противном случае, учитывая природный талант старшего Хуна, ему не составило бы никакого труда успеть до 30 лет совершить прорыв на ступень трансформации пустоты. Чжан Янь вздохнул в своем сердце. Небеса завидуют выдающимся гениям. Тихо пробормотал Чжан Янь. Возможно, он говорил о своем старшем брате, которого никогда не встречал, а может и о молодой женщине в красном неподалеку. Судьбу врожденного духовного тела мало кому удавалось разорвать на облачном континенте. Но если он преуспевал, то одним прыжком возвышался на континенте и никто не мог ему помешать занять свою вершину. Глава 824. Умение души, врожденные способности, обладатель жетона 8, а Учень поднялся на арену. Он мог выбрать только двух человек, обладателя жетона 9 Елин и обладателя жетона 10 Чжан Шуюна, не говоря уже о том, что Елин только что сражалась и могла отказаться от своего вызова с целью отдохнуть. Но даже если она не выйдет на арену в последней битве, он временно забудет о ней. В настоящее время он должен сохранить свои силы и справиться с вызовом других экспертов. Поэтому он решил бросить вызов самому слабому, чтобы сэкономить силы. Владелец жетона 10. Взгляд Аучэня упал на Чжан Шоуюна. Я признаю поражение. Когда Аучэнь закончил говорить, Чжан Шоуюн уже высказался, признав свое поражение. Он не колебался ни в малейшей степени. Он лично видел силу Аучэня. Культивация третьего уровня стадии толкования пустоты и второй уровень промежуточной концепции, что превзошло его силу. Даже если он согласится, результат не изменится. Затем пришла очередь Елин бросать вызов, но она также бросила вызов Чжан Шоуюну. Как и в прошлый раз, он признал поражение. Владелец жетона 10. Между тем, заместитель мастера форта Нин посмотрел на Чжан Шоуюна и спросил напрямую: «Готовы ли ты занять 10-е место в боевом зачете? Если ты не готов принять вызов от будущих соперников, то нам незачем тратить время». «Готов». Чжан Шуюн дал утвердительный ответ, кивнув. «Хорошо», кивнул Нин Цань, а затем окинул взглядом всех других участников, включая Дуань Лин Тяня. 10-е место в боевом соревновании определено, поэтому теперь определим места 9 сильнейших. Разумеется, если кто-то из вас готов согласиться с местом согласно вашему жетону, вы можете высказаться. Нижнюю строчку рейтинга сейчас занимала Елин, но Елин, видимо, не намеревалась добровольно занять ранг 9. В глубине души она намеревалась заменить Аучэня. Кроме того, она ставила под сомнение возможности Дуань Лин Тяня и Цзышана. После завершения текущего раунда, отбор продолжился. Как обладатель жетона 1, Дуань Лин Тянь снова вышел на арену. Свист. Он как стремительный ураган в мгновение ока оказался посреди воздушного пространства арены. 9. Ни на кого не смотря, он сразу объявил противником Елин. Елин не удивилась, что ей бросил вызов Дуань Лин Тянь. Может, Цзышан, способный при помощи секретной техники увеличить свое развитие до 6 уровня стадии толкования пустоты, и признал поражение перед Луань Лин Тянем, но она считала Цзышана клоуном. Иначе, как он мог признать поражение без боя перед Фэн Тянью? Дуань Лин Тянь, ты должен быть осторожен. В противном случае, у жетона 1 может смениться владелец. Елин напомнила Дуань Лин Тяню. Что ж, посмотрим. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся. ХМПФ. Словно ощутив насмешку Дуань Лин Тяня, Елин исчезла во вспышке и устремилась на него, решив проявить инициативу. Ее длинный меч устремился прямо в горло Дуань Лин Тяня. Елин использовала всю свою силу, совершенно не сдерживаясь. Дуань Лин Тянь стоял на месте и словно ждал нападения Елин. Окружающая толпа зрителей ахнула, когда атака Елин приближалась к Дуань Лин Тяню. В глубине души они считали, что парень слишком небрежен. Елин не хватило нескольких метров, чтобы поразить парнишку. Но в критический момент, тусклый свет вспыхнул в глубине глаз Дуань Лин Тяня. Тысяча иллюзий. Огромная духовная энергия Дуань Лин Тяня пронзила клеймо души в глубине его души, высвобождая его коронный навык. Его духовная энергия мгновенно воссоздала иллюзорное пространство, которое окутало Елин со всех сторон. Дуань Лин Тянь хочет умереть, когда они увидели, что меч Елин уже почти достал до Дуань Лин Тяня, а ему самому оставалось лишь наклониться вперед, чтобы пострадать. Зрители невольно напряглись. Хаэм, даже трое монахов удивились спокойствию Дуань Лин Тяня. Разве он не ухаживает за смертью? Глаза Чжан Яня вспыхнули, когда он пробормотал про себя. Неужели он хочет использовать свою демоническую технику? Дуань Лин Тянь знал демоническую технику. Он слышал, как Цзышан упоминал ее когда-то несколько раз. В целом даже он сам лично лицезрел ее в действии. Демоническая техника. Внешне Пэйянь не проявил никаких эмоций, но в глубине его глаз все-таки вспыхнула заинтересованность. Что делает Елин? Удивленный голос нарушил недоуменную атмосферу. Когда Елин уже собиралась пронзить грудь Дуань Лин Тяня, он резко переместился в сторону, а его импульс мало кто сумел четко увидеть. Неужели Елин сошла с ума? Она боится убить Дуань Лин Тяня? Подождите, что-то не так? Пока люди пребывали в замешательстве, развернувшаяся перед ними картина добила зачатки их логики окончательно. Когда Елин не сумела попасть по Дуань Лин Тяню, то развернулась в определенном направлении и атаковала еще раз. Вот только на этот раз рассекла она только воздух. У многих даже мурашки по телу пробежали от увиденного. Она что, сошла с ума? Вот что первое пришло им в голову. Лишь небольшая кучка людей посмотрели на Дуань Лин Тяня с удивлением и недоумением. Среди тех людей естественно находились трое монахов и заместитель мастера Форта Нин. Что касается 13-го меча и 5-й сабли, они слышали, как Сули и Лун Юнь упоминали странную способность Дуань Лин Тяня много раз. Так что, несмотря на свое ошеломление, они уже были морально подготовлены. Демоническая техника. Услышав объяснение Чжан Яня через голосовое сообщение, Пэй Янь не проявил никаких эмоций, но полностью развеял невежество своего ученика. В этом мире не существует демонической техники. Я чувствую, что способность Дуань Лин Тяня напоминает навык душ. Конечно же, если он не обычный человек, а разнородец, то его способность, скорее всего, окажется его врожденной способностью. Навык души, врожденные способности, выражение лица Чжан Яня осталось неизменным, но глаза выдавали недоумение. Термин ему был совершенно незнаком. Колебания духовной энергии. Елин не сошла с ума, а просто под воздействием Дуань Лин Тяня. Помимо группы людей из династии Дархан, члены других династий были шокированы, но мастера начертаний стадии трансформации пустоты заметили некую аномалию. И хотя они могли при помощи своей духовной силы воздействовать на область, которая окутала Елин, но они ничего не осмеливались делать. Что за шутка? Они находились на территории форта Небесного Волка, а сейчас проводилось боевое соревнование между 10 династиями. А если они посмеют вмешаться, форт Небесного Волка может разозлиться, а тогда им не выжить. Свист. Под пристальными взглядами всех присутствующих, Дуань Лин Тянь наконец сделал свой ход. Ураган. Он словно превратился в шторм, устремившись к Елин. Столкнувшись с его атакой, Елин словно совершенно о ней не подозревала. Она до сих пор сражалась с воздухом, размахивая мечом. Бам! Дуань Лин Тянь появился за спиной Елин и нанес ей удар ладонью. Он отправил ее в полет, временно лишая возможности сражаться. Тем временем, духовная сила Дуань Лин Тяня развеялась. Он разрушил иллюзорное пространство, образованное при помощи тысячи иллюзий. А-а-а! Елин побледнела. Ее вырвало кровью, и только тогда она пришла в чувство. А когда она увидела спокойного и целого Дуань Лин Тяня неподалеку, то еще и помрачнела. Ты. В мгновение ока голосовая передача представителя династии Дарцин вошла в ее, поэтому вскоре узнала, что только что произошло. Когда она снова посмотрела на парня, в ее глазах плясал страх. Оказывается, Недавно ей привиделась одна лишь иллюзия. Иллюзорное пространство. Это иллюзорное пространство. Елин поняла, что с ней произошло, поэтому первым делом подумала, что парень воспользовался формацией начертания или особой внешней силой. Но, бегло поразмышляв, она поняла, что определенно ошибается. Формация начертаний требовала фиксированного местоположения, а сейчас они находятся посреди территории форта Небесного Волка. Даже если Дуань Лин Тяня осмелился бы ее здесь. Самое главное, она не заметила ауру или колебания начертаний или формации начертаний. Вот почему она пришла к выводу, иллюзорное пространство, с которым она столкнулась ранее, высвобождено самим Дуань Лин Тянем. Вот только напоминало оно навык души, которым, как правило, обладали легендарные демонические звери с поразительным природным талантом. Теперь я верю, что ты обладаешь способностями завладеть жетоном один. Елин глубоко вздохнула и дружелюбно улыбнулась Дуань Лин Тяню. Она взяла на себя смелость бросить на парня кокетливый взгляд. Но, к сожалению, Дуань Лин Тянь лишь небрежно кивнул ей, прежде чем уйти. На мгновение она даже почувствовала раздражение. Подумать только, что она, Елин, достойный эксперт номер один в молодом поколении династии Дарцин, и та, кого даже император династии Дарцин хотел взять в качестве невестки, была полностью проигнорирована Дуань Лин Тянем. Но когда она увидела, как Дуань Лин Тянь общается с Фэн Тяню, вся ярость внутри ее сердца испарилась. Ей стало немного стыдно за свою неполноценность перед Фэн Тяню. Возможно, только такая женщина достойна его. Елин рассмеялась над собой, а затем вернулся к группе из династии Дарцин. Как только Дуань Лин Тянь покинул арену, пришла очередь Фэн Тяню бросать вызов. Появившись в воздушном пространстве арены, она сразу бросила взгляд на владельца жетона 8, Аученя. Культивация и концепция Аученя отличались от Елин, но его способности немного превосходили соперницу. Но в итоге парень все равно потерпел поражение. Обладатель жетона 3, Ци Фэн, поднялся на арену. Победа. Обладатель жетона 4, Цинь Кун, поднялся на арену. Победа. А когда владелец жетона 6, Сули, поднялся на арену, то бросил вызов Елин. После Сули пришла очередь Цзышана. Как только Цзышан вышел на арену, зрители зашуршали. Как вы думаете, Цзышан бросит вызов человеку и возьмет на себя инициативу снова признать поражение? Ха-ха-ха-ха, а ведь действительно возможно. Секретная техника, 6-й уровень стадии толкования пустоты, она только выглядит впечатляюще, а на самом деле бесполезна. Цзышан просто клоун. Глава 825. Человек, который хочет признать Дуань Лин Тяня своим мастером. Цзышан отлично слышал те насмешки, поэтому уже едва сдерживал кипящую ярость. Обладатель жетона 8, Аучень. Поскольку Елин сражалась с Сули, Цзышан мог выбрать только Аученя. Аучень никак особо не отреагировал, так как считал, что Цзышан просто выделывается, а на самом деле бесполезен. Свист. Наряду с черным пламенем, появляющимся между бровями Цзышана, еще 80 древних силуэтов рогатых драконов появились в небе над ним. Они обнажили свои клыки и размахивали когтями, испуская внушительную ауру. Однако теперь никто не удивился, большинство людей смотрели на Цзышана с насмешкой, как будто ждали увидеть, как он снова опозорится. Но в следующее мгновение все люди заткнулись и прищурились. Цзышан не только показал силу на 6-м уровне стадии толкования пустоты, но еще и использовал ее. Одним ударом он тяжело ранил Аученя. После последовательных выплевываний несколько глотков крови, Аучень упал в обморок прямо на глазах у всех. Теперь уже никто не смел поносить Цзышана. ХМПФ. Цзышан нагляделся вокруг и холодно хмыкнул, словно объявляя о своем недовольстве. Несмотря ни на что, сила 6-го уровня стадии толкования пустоты, вырубившая Аученя, заткнула все рты. Что это за секретная техника? Она слишком ненормальна. Неудивительно, что заместитель мастера формы Нин принял его в качестве личного ученика. Так выходит, что он обладает такой сильной способностью. Как и ожидалось от личного ученика заместителя мастера форта Нин, он действительно необыкновенный. Различные голоса насмешек в сторону Цзышана исчезли, осталась только похвала. Мнение людей действительно быстро меняется. Вздохнул Сули. Дуань Лин Тянь равнодушно улыбнулся. Они просто группа сплетников, которые будут раскачиваться везде, где дует ветер. Не стоит о них волноваться. Цзышан тяжело ранил Аученя, в результате чего Аучень потерял возможность сражаться. Повреждения оказались настолько высокими, что даже после употребления пилюли восстановления жизни третьего ранга, которую ему предоставил форт Небесного Волка, он все равно не успел полностью вылечиться. А как итог, Ау Чэнь занял 9-е место в соревнованиях. Елин легко и без боя заполучила жетон 8, что заставило ее подумать, будто она спит, словно подарок от Цзышина. Вот только на самого парня она смотрела с искренним страхом. После некоторых размышлений, пробежав взглядом по Фэн Тяню, Дуэн Лин Тяню и Сули, она приняла решение. Заместитель мастера форта Нин, я согласна занять 8-е место. Теперь последние 3 места среди десятки сильнейших получили своих хозяев. 4-й раунд отборов продолжился. Когда Дуэн Лин Тянь собирался подняться на арену, Сули позвал его. «Что такое?» Дуэн Лин Тянь посмотрел на Сули растерянным взглядом. Между тем, Сули не ответил Дуэн Лин Тяню, но посмотрела на Нин Цаня. Сам он решил обратиться к старику громким и четким голосом. «Дуэн Лин Тянь бросает мне вызов в этом раунде, и я признаю поражение». Нин Цань молча кивнул. Дуэн Лин Тянь горько рассмеялся и посмотрел на Сули. «Почему ты так беспокоишься? Я не бросал вызов еще многим людям. Если ты поднимешься на арену, то, конечно, не бросишь вызов мне и Тяню. Кроме того, я хочу сосредоточиться на наблюдении за тобой и теми тремя парнями». Смысл слов Сули очевиден, он хотел сначала определить свое место, чтобы должным образом наблюдать за битвами между Дуэн Лин Тянем и тремя другими парнями. Что касается этих трех парней, то ими естественно оказались Ци Фэн, Цинь Кун и Таму. Все они обладали силами 4-го уровня стадии толкования пустоты. Впоследствии настала очередь Фэн Тяню. «Я бросаю вызов владельцу жетона 6, Сули, и признаю свое поражение». Возможно, она была под влиянием Сули, но Фэн Тяню не поднялся на арену, прямо признав поражение от него. Между ними состояла разница в силе на 10 силуэтов древних рогатых драконов. Учитывая еще его навык меча небесного ранга, она просто не способна с ним справиться. Впоследствии, владельцы жетонов 3, 4 и 5 последовательно бросили вызов Фэн Тяню, столкнувшись с более грозными существами, чем Сули. Фэн Тяню не поднялась на арену и непосредственно признала свое поражение. Так как Сули чувствовал, что уступает Ци Фэну, Цинь Куну и Таму, их рейтинг вырос еще на одну позицию. Ци Фэн получил жетон 2, Цинь Кун получил жетон 3, Таму получил жетон 4. Что касается Сули, он получил жетон 5, Фэн Тяню получил жетон 6, Цзышан получил жетон 7. Таков пока оказался временный рейтинг бойцов. Свист. Дуэн Лин Тянь поднялся на арену, а его взгляд устремился на Таму. «Я бросаю вызов владельцу жетона 4. Таму вылетел на арену, собираясь сражаться. «Дуэн Лин Тянь, ты выглядишь таким нежным и хрупким, поэтому должен отдать мне жетон 1, иначе я не буду проявлять милосердие», — усмехнулся Таму. Он говорил честно и прямо, а в его глазах горел яркий блеск. «Посмотрим на твои способности», — равнодушно ответил Дуэн Лин Тянь. «Излишне говорить, что Таму обладал неплохой силой. Мало того, что Таму прорвался на 4-й уровень стадии толкования пустоты, но он еще и постиг промежуточную концепцию пустоты 3-го уровня. Но, к сожалению, Таму не являлся мастером начертаний. Вот почему под влиянием навыка души Дуэн Лин Тяня он потерпел поражение. Таму проиграл. Ничего не понимая, на его лице застыло недоуменное выражение. Я проиграл, когда окружающие зрители потеряли дар речи. Таму вытер пятна крови на уголках рта и посмотрел на Дуэн Лин Тяня светящимися глазами, снова заговорив честным и прямолинейным тоном. «Дуэн Лин Тянь, возьми меня в ученики. Научи меня этой способности, которую ты только что использовал, чтобы победить меня. Что думаешь, не интересует?» Дуэн Лин Тянь равнодушно ответил Таму, а после вернулся к Фэн Тяню и Сули, но Таму последовало за ними. «Мастер, я решил, что буду следовать за вами с этого момента. Я обязательно изучу ваши способности. Сгинь!» Дуэн Лин Тянь нахмурился и закричал строгим голосом. После он успокоился и перестал всячески обращать внимание на Таму. «Таму!» Прямо в этот момент, представитель династии Дарьянь, старик с крепким телосложением, взмыл в небо и быстро оказался рядом с Таму. Он ударил парня по затылку. Шлеп. Ударив Таму, крепкий старик посмотрел на Дуэн Лин Тяня. «Надеюсь, ты сможешь простить Таму за причиненное беспокойство». Дуэн Лин Тянь кивнул. «Я не хочу. Я буду следовать за мастером». Старик принудительно уволок Таму, но тот безостановочно кричал, как избалованный ребенок. Подобная сцена заставила зрителей потерять дар речи. Дуань Линтянь онемел, услышав неоднократное мастера тому, когда это я успел взять тому в ученики. Брат Линтянь, я думаю, что весьма неплохо, если ты возьмешь этого парня в ученики. В будущем у тебя появится дополнительный подчиненный, пошутил Чжан Шоуюн. Дуань Линтянь сердито закатил глаза на Чжан Шоуюна, наслаждающегося его несчастьем. «Старший Чжан, если хочешь, можешь взять его себе, я бы не против, но проблема в том, что он меня не замечает». Чжан Шоуюн горько рассмеялся, тому по возрасту соответствовал ему, но он обладал силой, которая далеко превзошла его. Вот почему для тому признать его мастером настолько же сложно, как и достигнуть небес. После этой неприятности, вызванной тому, атмосфера на арене немного изменилась. Все ясно понимали, что желание тому признать Дуань Линтяня своим мастером полностью основывалось на непостижимых способностях парнишки. Его способностью даже они желали с завистью. Когда некоторые из представителей династии смотрели на Дуань Линтяня, их глаза выражали жадность, словно они не желали ничего более, чем захватить его и разузнать все его секреты насчет его загадочной способности. «Дуань Линтянь, твоя способность, подобная навыку души, неужели она твоя врожденная способность?» Внезапно, знакомый голос прозвучал в ушах Дуань Линтяня. Принадлежал он 13-му мечу. «Врожденная способность?» Дуань Линтянь ошеломился. «Что это такое?» Удивляясь, он бегло пробежал по воспоминаниям боевого императора Возрождения, поэтому вскоре узнал о врожденных способностях. Уникальные и врожденные способности опирались на духовную силу и воплощались в различные формы. Некоторые похожи на навыки души, а некоторые на секретные техники. Дуань Линтянь горько рассмеялся в своем сердце. Он знал, что мастер Сули принял его за разнородца, рожденного из союза человека и демонического зверя. Возможно, не совсем уже и плохо иногда побыть разнородцем. По крайней мере, мне не придется беспокоиться о том, что кто-то возжаждет моего навыка души, а значит не совершит нечто сумасшедшее. Подумал про себя Дуань Линтянь и быстро принял решение. «Старший, вы действительно знаете о врожденных способностях?» Дуань Линтянь взглянул на 13-го меча, передав ему голосом легкое удивление. С другой стороны, 13-й меч сделал вывод, что попал в точку, потому что он не мог придумать иной логической причины, почему Дуань Линтянь способен использовать способность, напоминающую навык души. В конце концов, на облачном континенте только особенные демонические звери с выдающимся природным талантом способны обладать различными навыками души за счет клейма души, не обладая могуществом ступени боевого императора. Ступень императора – стадия боевого императора у людей и демонический император у демонических зверей. Только когда человеческие боевые мастера достигли стадии боевого императора, они могли полагаться на свою духовную силу, чтобы высвободить способности духовной силы, подобные навыкам души. Кроме того, 13-й меч, Хуэймин и Хуэйцзин, а также Пэйянь разделяли похожие мысли. «Тебе известно происхождение Дуань Линтяня?» Пэйянь спросил Чжан Янь тихим голосом. «Да», кивнул Чжан Янь. «Он из самого крошечного королевства из династии Дархан. Можно сказать, что его происхождение крайне невзрачное. Самое крошечное королевство во владениях династии, невзрачное происхождение. Человек из крошечного королевства обладает такими достижениями до 30 лет. Если только такой человек не является разнородцем или не столкнулся с особым удачливым наследием, в ином случае его развитие попросту невозможно получить», пробормотал себе под нос Пэйянь. «Кроме того, весьма поразительное наследие, ой, как далеко не просто встретить или обнаружить. Вот почему он просто был уверен, что Дуань Линтянь – разнородец. Существо, рожденное от союза человека и демонического зверя». Глава 826. Последняя битва. На облачном континенте существовало много демонов, которые приняли человеческую форму после прорыва к стадии трансформации пустоты, которые решили жить в уединении из-за усталости от всех сражений и убийств. После исчезновения в уединении, эти демоны иногда даже заводили знакомство с людьми. По мнению Пэйяня, отец или мать Дуань Линтянь наверняка являлся демоном, который скрылся в крошечном королевстве. «Как жаль», — Пэйянь вздохнул. «Мастер, о чем вы сожалеете?» Чжан Янь был ошеломлен. «Я полагаю, тебе известна причина нашего прихода. Дуань Линтянь так близок с 13-м мечом, так что наверняка уйдет с ним», — сказал Пэйянь. «Не волнуйтесь, мастер, даже если наша секта не получит Дуань Линтяня, я обязательно заполучу фрагмент глубокомыслия в том месте, который вам так необходим», — уверенно и твердо заявил Чжан Янь. Фрагмент глубокомыслия. На бесстрастном лице Пэяня наконец пробежала рябь эмоций. Ему не хватало всего лишь шага до ступени боевого монарха, но тот самый шаг не давался ему уже в течение длительного времени. На облачном континенте жило много экспертов подобно ему, что застряли на данном шаге при развитии в стадию боевого монарха. Даже появлялись случаи выдающегося молодого поколения, которые также за всю свою жизнь так и не сумели переступить данный шаг, а все потому, что они не смогли постичь глубокомыслие. Глубокомыслие выступало в роли ключа на ступеньку боевого монарха. Как только практик постигал глубокомыслие, ему выпадала возможность достигнуть стадии боевого монарха. «Старший, ты сказал, что он разнородец?» — спросил Хуэй Цзин у Хуэймина с серьезным выражением лица. Хуэймин кивнул. «Иной логической причины я привести не могу. Вероятны лишь две возможности, почему он способен обладать такой культивацией и способностями в своем возрасте. Во-первых, он разнородец. Во-вторых, ему попались на пути поразительные наследия. Вот только, то наследие, которое позволило ему достичь такого уровня развития, не нечто достижимое», — серьезным тоном ответил Хуэймин. Разнородец, молодой монах, стоящий позади Хуэймина, смотрел на Дуань Лин Тяня горящим взглядом. В его глазах вспыхнуло намерение битвы. «Хаэм», — Дуань Лин Тянь ощутил свирепый взгляд молодого монаха при первой же возможности, а когда он встретил взгляд молодого монаха, то был потрясен в своем сердце. Похоже, что помимо молитвы и воздержания от мяса, монахи этого мира также обладают сердцем сильных, неубежденные в силе других. «Благодетель Дуань, если появится возможность в будущем, то я хотел бы сразиться с тобой». Молодой голос того самого монаха раздался в голове Дуань Лин Тяня. «В любое время», — Дуань Лин Тянь ответил через голосовую передачу все тем же уверенным тоном. После победы Дуань Лин Тяня над Таму, наступила очередь Цифэна. Себе в противнике он сейчас мог выбрать Цинькуна или же Цзышина, но его выбор в итоге пал на Цинькуна. Цинькун и Цифэн являлись старыми соперниками, поэтому, представ перед ним, Цинькун заговорил прямо. «Цифэн, на этот раз я обязательно тебя одолею». Цифэн выглядел чрезвычайно спокойным, столкнувшись с высокомерием Цинькуна. Оба они мастера боевых искусств в стадии толкования пустоты четвертого уровня, а также постигли промежуточную концепцию четвертого уровня. Владели они духовным оружием третьего ранга с равной способностью усиления. Что касается других концепций более низкого уровня, то в целом они более-менее равны. В общем, их можно описать одним словом – одинаковы. Когда они оба сражались в полную силу, их сила была равна, поэтому они соревновались в боевом опыте и понимании боевых навыков. Конечно, между ними имелись и небольшие различия. Они оба сражались, как бушующее пламя, что привлекло к ним пристальное внимание. Так же, как и остальные, Дуань Лин Тянь пристально наблюдал за развитием событий во время боя. В определенный момент он прошептал: «Похоже, Цифэну не везло одерживать вверх над Цинькуном». Дуань Лин Тянь сумел заметить, что, может, внешне они и выглядели одинаково сильными, но Цифэн проявлял большее спокойствие и терпение. Что касается Цинькуна, то с течением времени он все больше и больше раздражался, поэтому стал допускать крошечные ошибки. В битве между экспертами даже крошечный изъян обычно становился ключом к поражению. И Цифэн очень хорошо иллюстрировал сей момент. Бах! В тот момент, когда Цинькун заметил свою оплошность, Цифэн моментально ей воспользовался и сокрушил своего соперника с одного удара. В конце концов, Цифэн выстрелил из лука двумя стрелами, пропитанными осязаемой концепцией, которые в точности поразили плечи Цинькуна. Почему всегда происходит именно так? Цинькун резко остановился. Его настроение от недовольства ушло в пятки, пока он смотрел на две кровавых полосы, что тянулись из его плечей. Он проиграл. Опять проиграл. В этот момент Цинькун напоминал зомби, поскольку позволил крови вытекать из дыр, а не использовал первородную энергию, чтобы остановить кровотечение. Только когда представитель династии Дарцин вмешался, чтобы забрать Цинькуна, его травмы сошли на нет, но он так и не пришел в себя от эмоциональной досады. Цифэн спокоен, терпелив и решителен. Я надеюсь, что он не мастер начертаний. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул. До сих пор он не встретил ни одну угрозу среди молодого поколения среди десяти династий, включая Цинькуна и Таму. Но теперь, не только Цифэн заставил его стать серьезным, но вдобавок он, кажется, ощущал след опасной ауры от Цифена. Очень странное чувство, но чрезвычайно ясное. Четвертый раунд отборов продолжился. Тому бросил вызов Цзышану, и результат был очевиден. Тому проиграл с треском. В мгновение ока снова пришла очередь Дуань Линтяня. Он бросил вызов Цинькуну, но при помощи иллюзорного пространства добился легкой победы. Цинькун пошел по стопам Тому. «Если у тебя есть яйца, то не используй свою подлую способность». После рассеивания навыка души, Цинькун вытер кровь с уголков рта, а затем с ненавистью обратился к Дуань Линтяню. Дуань Линтянь невольно рассмеялся, когда услышал наивные слова Цинькуна. Толпа вокруг тоже начала смеяться. Цинькун – мастер боевых искусств четвертого уровня стадии толкования пустоты, но ведет себя настолько наивно. Смешно, верно. Дуань Линтянь не полагался на внешний источник силы и полагался на свои собственные способности. Так почему он может использовать всю свою силу, а Дуань Линтянь нет? Цинькун ясно слышал насмешки в свой адрес. Поэтому, бросив напоследок на Дуань Линтяня недовольный взгляд, он молча вернулся к представителям своей династии. Впоследствии Цифен вышел на арену. Цифен бросил вызов Тому, но тот признал поражение. Цинькун вышел на арену и бросил вызов Тому, заставив парня вновь признать поражение. Тому всегда наблюдал за Цинькуном и Цифеном со стороны, поэтому предельно ясно понимал разницу в силе между собой и ими. Хаймэф, как только я унаследую способности моего мастера, тогда снова брошу вам вызов. Тогда-то я и вобью в вас все ваше дерьмо. Несмотря на признание поражения, он был чрезвычайно оптимистичен. Тому дважды хмыкнул, а после бросил лестный взгляд в сторону молодого парня в фиолетовом одеянии. Но, к сожалению, Дуань Линтянь даже не взглянул на него. Но даже тогда Тому не был ни капельки удручен. Он словно сознательно себя убедил, что Дуань Линтянь – его мастер. В дальнейшем, после намеренного распоряжения Нин Цаня, Тому, Цинькун и Цифен бросали вызов Цзышану. Цзышан высвободил свою секретную технику. Он легко победил Тому и Цинькуна, в то время как Цифен потерпел поражение лишь после третьего хода. На некоторое время Цзышан снова получал жетон 2, который ранее принадлежал ему. Несмотря на поражение от Фэн Тяню, девушка не могла противостоять Тому, Цинькуну и Цифену, которых так легко одолел Цзышан. Что касается Сули, он также не мог пойти против Тому, Цинькуна и Цифена, поэтому отказался от благих намерений Дуань Линтяня, чтобы победить Цзышана. Даже если бы он смог победить Цзышана, но поколебать его статус владельца жетона 2 ему бы точно не удалось. Вскоре рейтинг соревнований определился, и только Дуань Линтянь не менял статуса своего жетона, хоть до сих пор и не сражался с Цифеном. Обладатель жетона 1, Дуань Линтянь, 2, Цзышан, 3, Цифен, 4, Цинькун, 5, Тому, 6, Сули, 7, Фэн Тяню, 8, Елин, 9, Аучень, 10, Чжан Шоу Юн. Согласно очереди, Дуань Линтянь должен был давно сразиться с Цифеном. Тем не менее, Нин Цань решил вмешаться и позволил Дуань Линтяню некоторое время отдыхать, тем самым распределив остальные места соревнований. Остались только Цинфэн и Дуань Линтянь. Вмешательство старика породило в сердце Дуань Линтяня подозрение на заговор. Даже окружающая толпа зрителей смутно догадывалась, что что-то идет не так. Почему заместитель мастера форта Нин так поступил? Даже Цзышан, Цинькун и Тому проиграли Дуань Линтяню, но неужто он думает, что у Цифена есть шанс на победу? Как по мне, так он просто тратит время. Даже при том, что сила Цифена действительно огромна, но непостижимой способности Дуань Линтяня не смогли избежать ни Тому, ни Цинькун. Цифен ведь тоже не соответствует Дуань Линтяню. Окружающая толпа оживленно обсуждала ход соревнований, но не считали, что Цифен способен победить Дуань Линтяня. Старший Дуань, у меня такое чувство, что что-то здесь не так. Прежде чем Дуань Линтянь поднялся на арену, Фэн Тяню нахмурилась. Она поведала парню о своей тревоге. Не волнуйся. На самом деле, как мог Дуань Линтянь не почувствовать? Но он знал, что должен сражаться в этой битве. Ураган. На глаза у всех, Дуань Линтянь превратился в шторм, отчего в мгновение ока оказался в воздухе над ареной. Цифен уже давно дожидался его. Некоторое время они стояли друг против друга в молчании. Дуань Линтянь, если ты победишь меня или лишишь жизни, тогда первое место по праву принадлежит тебе. Цифен пристально смотрел на Дуань Линтяня, а его сосредоточенный и свирепый взгляд словно мог видеть все. Между тем, Дуань Линтянь невольно восхитился в своем сердце. Как и ожидалось от того, кто играет с луками и стрелами, взгляд Ци Фэна сосредоточен и яростен, но обычные люди не могли владеть таким качеством. «Ци Фэн, если я не ошибаюсь, ты должно быть мастером начертаний, верно?» Дуань Линтянь не ответил Ци Фэну вслух, а вместо этого задал свой вопрос посредством голосового сообщения. Глава 827. Навык души подавлен. Ты откуда ты знаешь? Когда передача голоса Дуань Линтяня достигла ушей Ци Фэна, то ошеломила его, и он с удивлением переспросил голосом. Но он испытывал недоумение. Кроме него и членов династии Дарки, только заместители мастера форта Нинцань и Фэн Вэй знали, что он был мастером начертаний. Мало того, что я знаю, что ты мастер начертаний, я даже знаю, что Нинцань попросит тебя убить меня. Кроме того, он должен был сказать тебе, что раз ты боевой мастер четвертого уровня стадии толкования пустоты, то как только ты растянешь свою духовную силу, ты сможешь полностью игнорировать мои способности, верно? Безэмоционально продолжил Дуань Линтянь. Ци Фэн был потрясен. Он и представить не мог, что Дуань Линтянь знал об этом. В конце концов, даже другие люди династии Дарки не знали. Ты догадался об этом? Ци Фэн глубоко вздохнул и спросил. Да, Дуань Линтянь не отрицал этого и откровенно кивнул. На самом деле, когда Нинцань намеренно прибыл к его битве с Ци Фэном, он смутно понял, что что-то не так, и с течением времени он понял, в чем проблема. Проблема заключалась в том, что даже при том, что душа экспертов теле Цзы Шэна была лишь прядью души, она могла различить его духовную силу, когда он применял свой навык души. Его духовная сила просто оказалась на четвертом уровне стадии толкования пустоты. Среди боевых мастеров, помимо практиков на пятом уровне стадии толкования пустоты, мастера начертаний на четвертом уровне стадии толкования пустоты также могли пренебречь и разрушить его навык души тысячи иллюзий. Похоже, Цзы Шэн действительно приложил все усилия, чтобы убить меня. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, холодные огни мерцали в его глазах, и страшное смертельное намерение слабо содержалось в нем. Он полагал, что даже присутствующие мастера начертаний стадии трансформации пустоты не смогут узнать, какой точно духовной силой он обладал. Только неполная душа в теле Цзы Шэна была способна узнать точный уровень его духовной силы. Поэтому, несомненно, Цзы Шэн дергал за ниточки. Что касается цели, то было очевидно. Цзы Шэн хотел убить его. Раз уж ты догадался, то зачем поднялся на арену? Разве недостаточно признать поражение? Ци Фэн вздохнул с помощью голосовой передачи, и его слова, казалось, содержали небольшую жалость. Что, тебе жаль меня? Высмеял его Дуань Линтянь с помощью голосовой передачи. Если я не ошибаюсь, то как только ты убьешь меня, ты, несомненно, сможешь получить чрезвычайно щедрые награды, не так ли? ХМПФ, награды, ты недооцениваешь меня. Я признаю, что как только заместители мастера форта Нинцань и Фэн Вэй узнали, что я мастер начертания и могу противостоять тебе, они действительно пообещали щедрые награды и попросили меня убить тебя. Но я отказался. Я, Ци Фэн, обладаю твердым и непреклонным характером, как я могу согнуть спину из-за нескольких фрагментов концепции. Хотя мне и нужны эти фрагменты концепции, но между нами обоими нет вражды, поэтому я не пошел против своей совести и не убью тебя. Совесть. Излишне говорить, что слова Ци Фэна поразили Дуань Линтяня. Он, естественно, мог различить, врал или говорил сейчас Ци Фэн правду. Тогда ты Дуань. Линтянь нахмурился и смутно понял, что он, скорее всего, обвинил Ци Фэна. Я человек, у меня есть близкие и люди, которых я хочу защитить. Как только я отказался, Нинцань и Фэн Вэй не убили меня, а решили надавить силой. Они сказали, что если я не сделаю, как они говорят, то они пошлют людей в династию Дарки и убьют всех связанных со мной людей. Когда Ци Фэн договорил до этого момента, его тон был наполнен яростью и беспомощностью. Он был взбешен и ругал Фэн Вэя и себя за беспомощность. Но думая обо всем этом, и понимая, что скорее всего будет убит из-за одного своего выбора, он мог только беспомощно пойти на компромисс. «Итак, теперь ты понимаешь», — горько произнес Ци Фэн через голосовую передачу. Лицо Дуань Линтяня уже давно покрылось слоем льда. Он и представить не мог, что Нинцань и Фэн Вэй действительно использовали такие презренные методы, чтобы убить его. Использование чужой семьи и угрожать человеку, чтобы убить его, очень презренный метод. Первоначально я думал, что могу пойти против своей совести и убить тебя, но так как ты уже догадался, я не боюсь рассказывать тебе об этом, ведь таким образом я могу считать, что должным образом объяснил свой поступок», — продолжил Цифен. «Кроме того, поскольку ты на самом деле догадался обо всем, но все же осмелился подняться сюда, полагаю, ты уже подумал, как бороться со мной, не так ли? Или, возможно, твоя духовная сила снова поднялась», — снова заговорил Цифен. «Ты ошибаешься». Дуань Лин Тяня проверк предположение Цифена. «Ошибаюсь?» Цифен был ошеломлен. «Да», — ответил Дуань Лин Тянь и добавил, «я действительно догадался о твоей мотивации, но моя духовная сила не прорвалась. Кроме того, я пока не знаю, как справиться с тобой». «Что?» Цифен был сильно шокирован, а затем спросил, «тогда почему? Ты ведь не собираешься отдать свою жизнь?» Изначально, когда ему угрожали Нин Цань и Фэн Вэй, он был вынужден согласиться на их просьбу. Цифен уже решил помочь злодеям выполнить их миссию и убить Дуань Лин Тяня. Он принял это решение только ради выживания своей семьи и друзей, а не ради благ, обещанных Нин Цанем и Фэн Вэем. Он уже решил взять на себя преступление и пойти против своей совести до конца своей жизни. Но кто знал, что Дуань Лин Тянь на самом деле знал обо всем заранее и сильно потряс его до самого сердца, в результате чего он чувствовал себя виноватым. «Ты можешь понять это. Хорошо, сделай шаг ради своих друзей и семьи». Цифен был ошарашен. Дуань Лин Тянь сошел с ума. Он ясно знал, что тот собирается отдать свою жизнь, но он все еще осмеливается подняться на арену. Более того, он говорит откровенно, как будто действительно не боялся смерти. Цифен проглотил полный рот слюны, а пряди холодного пота вытекли из его лба, и он спросил через голосовую передачу, «Ты что именно ты хочешь сделать? Разве ты этого еще не сказал? Я ухаживаю за смертью». Дуань Лин Тянь слегка онемел. Разве он уже не ответила на этот вопрос? Этот Цифен действительно забывчив. «Хватит шутить», — горько усмехнулся через голосовую передачу Цифен. «Разве я похож на клоуна?» Дуань Лин Тянь нахмурился, а затем призвал его. «Начинай уже. Если ты продолжишь стоять и ждать, то будь осторожен, ведь Нин Цань и Фэн Вэй могут начать подозревать. В то время не только вы, но даже твои друзья и семья не смогут нести ответственность за последствия. Я не хочу этого делать». Цифен отказался и сказал через голосовую передачу, «Все было хорошо, если бы ты не знал заранее. Но раз ты уже знаешь, что я не могу бороться с тобой несмотря ни на что, ты должен признать поражение. Я придумаю другой способ решить свою проблему». Между тем, Цифен не мог преодолеть барьер в своем сердце. «Ты мужчина, но почему ты так колеблешься? Как ты можешь быть уверен, что нет способа справиться с этим, который был бы полезен нам обоим? Быстро атакуй!» Дуань Лин Тянь выкрикнул через голосовую передачу, и это потрясло Цифена до такой степени, что он опомнился.